«Обещаю, но сначала покажи-ка мне возрождение меча Инари». «Зачем?» – как-то даже сникла иллюзионистка, будто совершила не прорыв в императорский дворец, а наоборот возглавила заговорщиков. «Потому что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным», – хмыкнул я. «Сидеть Сиднем мне порядком надоело, а это означало, что пора было уже слегка напомнить о себе. Нужно освежить кое-кому память». Просматривая события от первого лица, я сравнивал увиденное с информацией от Маура и Мал, поделившихся своими версиями событий. Выбрав самые яркие ракурсы, я скомпоновал их в единый ряд и передал Тэмы. «Будь готова это все воспроизвести». В это время Ацунага уже преклонил колени перед старым императором, держа под мышкой шкатулку с родовыми дарами. Император, доселе чуть ли не дремавший на троне, вдруг встрепенулся. Он щурил под слеповатые глаза и оглаживал седую бороду, разглядывая очередного просителя. «Род Инари верой и правдой служил нам тысячи лет. Ваш брат Ацухиро был первым мечом империи, а вы, кажется, впервые императору было искренне жаль видеть перед собой человека, опозорившего столь древний и преданный род. Слабы силой, слабы духом, слабы телом. Не таким я видел главу древнего княжеского рода». Ацунага молчал, ведь словесная порка в сложившихся обстоятельствах – самое малое из зол, но император продолжал. «Единственным представителем рода Инари, у кого хватило смелости выполнить древнюю клятву, по слухам, оказалась женщина. Но сведения о ее поступке столь необыкновенны и противоречивы, что я склоняюсь к тому, что это выдумка. Женщины по природе своей слабы, и уж тем более в магическом искусстве ни одна из них не смогла бы превзойти нашего дорогого Ацухиро». Тэмы поджала губы, стараясь скрыть, как ранили ее слова императора. «Давай», — шепнул я иллюзионистке, — «и дракона не забудь». Над солнечным залом разнеслись звуки гонга, призывающего к защите императора. Глава 7. Все присутствующие, включая императора, вздрогнули от реалистичности иллюзий. Кровавое сражение на границе императорского дворца показывало низость одних родов и отчаянную смелость, и преданность других, но ярчайшие сцены были связаны именно с домом Инари. Если бы не воины и его лисы, защитников императорского дома уничтожили бы достаточно быстро. Было здесь и преклонение рода Инари перед императорской кровью, и предательство князя Миказики, и дракон. С его появлением все гости приема ахнули. Иллюзия рассеялась, оставив после себя ощущение ожившей сказки о вероломных правителях и доблестных воинах, о победе добра над злом. Но, к сожалению, к нынешней ситуации это не имело никакого отношения. В тишине раздались редкие аплодисменты. Это император выражал собственные восторги от увиденного. «Браво! Покажись, юное создание, что так мастерски облекло витающие слухи в иллюзорную форму. Обещаю, что награжу тебя за столь прелестное представление». Тэмы хотела было выйти, как есть, в женском обличье и в кимоно, но, окинув взглядом сборище мужчин, со снисхождением переглядывающихся между собой в поисках иллюзиониста, передумала. Вздернув подбородок, она накинула на себя иллюзию того же воина, что штурмовал императорский дворец. Искусные доспехи, острые мечи, шлем, скрывающий лицо, картина была бы неполной без ездового лиса, и он явился. За пределами зала послышались сдавленные крики, створки дверей распахнулись, и внутрь ворвалась длинными прыжками вишневая зверюга с 9 хвостами и оскаленной пастью. Она остановился возле хозяина, позволяя тому оседлать себя. В зале царила напряженная тишина, нарушаемая лишь цокотом когтей лиса о прозрачные хрустальные плиты пола. «Что же, дитя из рода Инари, судя по твоему дару, ты продемонстрировал собственную ценность и уникальность», — объявил император. «Мы принимаем тебя в качестве выкупа за воинов рода Инари». Лис с воином замерли на месте, словно наткнулись на невидимую стену. Ацунага с облегчением вытер пот со лба и принялся прятать шкатулку за широким поясом. «Я не вещь, и не выкуп», — разнесся по залу голос Тэмы. «Я, единственная дочь князя Ацухиро Инари, глава дома Инари по велению богини и сильнейший маг рода, и по сему праву я отказываюсь выплачивать выкуп за Ацунага Инари и требую казнить его за предательство. Ты, русская шлюха», — выплюнул дядя Тэмы страшные обвинения. «Ты не можешь стать во главе дома. Ни одна женщина в империи не получала такого права, и уж тем более ты не можешь требовать моей казни». Хаэма, вот теперь пора было вмешаться. Их хваленый император и дядька уже в полной мере себя показали, а значит, можно было кое-кого проучить. Я ускорил ток крови, развивая запредельную скорость. Не прошло и доли секунды, как к шее Ацунаги был приставлен самый обычный коготь, грозя вспороть ходящее ходуном горло. «А вот оскорблять мою невесту не советую», — прошипел я предателю на ухо и, дождавшись перевода от толмача, продолжил: «Впредь прошу учитывать, что вы говорите о невесте графа Комарина, и каждое ваше слово может стать причиной не только дипломатического скандала, но и вполне себе реальной родовой войны». Со своего места подорвался принц Исихита, до этого молча наблюдавший за унижением верного вассала империи. «Я, конечно, делал скидку на разницу традиций, но как-то не так я себе представлял чествование спасителей империи. Кем бы ты ни был, не смей угрожать моим подданным. Право казнить их или миловать есть только у меня». Вдруг расхорохорился старик-император. Подбородок его дрожал от гнева, а по бледным дряблым щекам растекались бурые пятна. «Отец, не надо!» Попытался было остановить императора Исихита, опустив тяжелую ладонь на плечо, но тщетно. «Пока еще я император в этой стране, и я требую повиновения от всех. Я сказал девицу принять в оплату выкупа, значит, принять, а все эти божественные заморочки меня не касаются». Старик подпрыгивал на троне, не в состоянии сидеть спокойно. Руки его сжимали подлокотники, а ножки из-под церемониальных одежд выбивали дробный перестук. «А вот это ты зря», — пожал я плечами, намеренно переходя на «ты». «Твое императорство легко исправить, на «ты» мы смотреть было больно». Все, во что она верила, рушилось, словно песочный замок в волнах прибоя. Прозаика аристократических будней, полных дерьма, оказалась весьма далека от восторженных детских воспоминаний. «Глава рода, я, и я не предавала, а наоборот спасала вашу императорскую задницу», — покачала головой иллюзионистка. «Сейчас вижу, что зря. Видимо, память ваша настолько коротка, что хватило чуть более десятка лет, чтобы забыть понятие честь, верность и долг. Ацунага, заткни эту девицу, возомнившую о себе невесть что», — побагровел император. Но любящий дядюшка не успел даже пошевелиться, как обзавелся улыбкой от уха до уха. «Решение мое было спонтанным и весьма жестоким. Но, если уж ты мы не воспринимали главой рода из-за наличия кандидата мужского пола, проблема решалась по принципу: нет человека — нет проблемы». Тело Ацунага с глухим стуком осело, из распоротого горла по прозрачному полу растекалась алая лужа крови. «Узурпатор княжеского престола Инари умер. Да здравствует новая княгиня Инари!» — мило улыбнулся я, помня, что Таймы никогда бы не убила родственника из-за постулатов ее богини. Вынув из-за пояса дяди шкатулку с родовыми реликвиями, я передал ее Таймы. «Я же говорил, мы вернем твое наследство, это беспредел», — тихо с акцентом произнес Исихита, разглядывая тело Ацунага. «Никакие барьезасруги не исправят это. Вы презрели божественную волю, решив, что император выше богов и может не просто оспаривать их решения, но и игнорировать». Я танцующей походкой шел в сторону трона. Все главы родов схватились за ритуальное оружие, но не спешили становиться на защиту императорского рода. «Видите, я обвел взглядом всех даймё в зале. Все уже узнали цену вашей благодарности за спасение собственной жизни. Мать великая кровь, как же мне хотелось станцевать танец крови и очистить это сборище дерьма. Руки так и чесались просто остановить их гнилые сердца. Вот только столь благородные порывы повергли бы страну в десятилетия хаоса, порождая шквалы междоусобных войн, от которых обычные люди гибли бы пачками. Какой бы несправедливой ни была нынешняя система власти, она все же сводила количество смертей к минимуму. Нынешняя система выкупа предателей была тому примером. Да, в юности мы все были максималистами, руководствуясь сиюминутными желаниями и собственным понятием эгоистичной справедливости. Лишь немногие, прошедшие через войны, эпидемии, разруху, передел власти и становление новых лидеров, могли с уверенностью сказать, что всего этого можно было достигнуть гораздо меньшими жертвами. Урок был весьма доходчивым, и сейчас я собирался бесплатно преподать его императорскому роду Японии. Пришлось продемонстрировать реальный уровень силы, чтобы кое-кто прекратил играть в богов. Я щелкнул пальцами, отчего навзничь рухнули все подданные старого императора, кроме Таймы и принца Исихита. Сделать это было проще простого, ведь весь прием мои комарихи старательно приносили мне образцы крови всех собравшихся. Впитав в себя кровь, я мог на некоторое время подчинить себе каждого из них или спонтанно сподвигнуть всех оптом на одно единственное действие. Сейчас я их усыпил, но император-то об этом пока не догадывался. Принц Исихита же вынул меч и короткий кинжал из ножен, но не спешил выставлять их в мою сторону. Руки его чуть подрагивали. Он не мог не встать на защиту родного отца, но и прекрасно представлял, что при моем даре его смерть, лишь вопрос времени. Я подошел вплотную к трону и, глядя в глаза императору, произнес: «Ваши подданные живы. Пока». Это была лишь слабая демонстрация моих возможностей. Результаты реальной силы принц видел на площади у дворца. Я говорил медленно, чтобы Есихита успевал переводить отцу, но у того на лице заиграли желваки еще до окончания перевода. Это означало, старый император все это время прекрасно меня понимал и без толмача. Это упрощало задачу. «Чего ты хочешь?» На удивление, без акцента ответил японский правитель. А вот это уже был деловой подход. Похоже, спесь спесью, охватки старичок не потерял, что неудивительно. Идиоты не засиживались на троне и не доживали до столь преклонного возраста. Так что начало неудавшегося знакомства вполне можно было списать на старческий марастиху, харизму. «Ей», я кивнул на «ты мы», честно заслуженную по уровню силы и за защиту вашей императорской задницы грамоту на княжение. Император прикусил губу, раздумывая, а им, я указал на эргов, быстро сориентировавшихся в обстановке и уже контролирующих все входы и выходы из солнечного зала, обещанную награду за спасение вашего наследника принца Есихита, за чистку воздушного порта и императорского дворца от заговорщиков. Пауза затягивалась. Император привстал с трона, не разрывая со мной зрительный контакт. О себе. Вопрос прозвучал неожиданно, как и тонкая струна, прошедшая на волосок от моего горла. Старый кошак-император, оказывается, все еще был силен и быстр, невзирая на возраст, но я все равно был быстрее. Я усмехнулся, оценив разочарование от промашки, мелькнувшие на лице императора. А мне достаточно клятвы на крови, а не нападений на род Комариных. Император вернулся на свое законное место и нахмурился. «Не понимаю, вы точно против заговорщиков, иначе переворот завершился бы не начавшись. Но почему вы тогда нас спасли? Из-за награды, моя невеста, из соображений чести, мы, просто так, пожал я плечами, отвечая истинную правду, могли и спасли. Награду ваш сын предложил, мы хотели улететь до заката». Император продолжал хмуриться, перебирая пальцами по подлокотникам трона, словно кошак, точащий когти. «Допустим, последние два пункта реальны, а вот первый. Это опасный прецедент. Дракон, сжигающий императора посреди лужайки, это опасный прецедент, а выдача грамоты на княжение – лишь бюрократический процесс, который уже имел место быть. В Российской империи княжеский род Виноградовых с более чем 2000-летней историей имел матриарха рода, и сейчас его снова возглавит женщина. Преподнесите это так, будто ваша страна первая оказала столь великую честь женщине, вставшей на защиту императорского рода во время заговора и призвавшей из мира иллюзий настоящего дракона. Дракон, это вам не лисичку воплотить, мне-то можете не рассказывать». Отмахнулся император. «Я видел пепел молодого Миказики. Впечатлился. Я и забрать-то себе хотел девочку еще и потому, что ей с таким потенциалом жизни бы не дали. А так вышла бы замуж за того же Есихита, стала бы императрицей. Императрица, всяко лучше, чем княгиня, не находите. Ох, старый котяра, раскатал губу, да только шиш тебе, а не императрица. Боюсь вас разочаровать, но вопрос ее брака пересмотру не подлежит». Коротко оборвал я все мечтания императора насчет моей женщины. «Вам все равно нельзя сочетаться браком, вы же это прекрасно осознаете. Вы не просто главы родов, вы – главы родов из разных держав». Продолжал гнуть свою линию старый котяра. «Брачные договоры и божественный дележ наследников никто не отменял», – пожал я плечами. «Ну, будет договор в пяти томах, а не на пяти страницах. Но все равно ему быть. Вы, Камидзу, не комар, нет. Вы, самый настоящий змей», – подсокал языком император. «Это вы меня сейчас кем обозвали, если не секрет, Камидзу?» «Михаил на японском. Что же, предполагаю, мы с вами достигли взаимопонимания», – уточнил я, пропуская японский языковой ликбез. «Клятву могу дать только от имени своего рода, сами понимаете», – развел руками император. «Договорились, мы провели ритуал буднично, без излишней помпезности. А вот грамоту и награду хотелось бы получить сегодня до полуночи. Очень уж, знаете, домой хочется. У меня там сестра на императорском балу не выгулена. А сестра у вас уже кому-то обещана?» Заинтересованно уточнил кошак, и глаза у него загорелись азартом, очень надеюсь, что не мартовским. «У меня сестра, глава того самого рода Виноградовых», усмехнулся я, «и супруга вольна выбирать самостоятельно. Пока, насколько я знаю, В кандидатах в мужья ходит младший сын его императорского величества Петра Алексеевича Кречета. А как же, войдет в род супруги? С пониманием ответил я на так и не заданный вопрос. Протяжное «Ао» стало мне ответом. «А пригласите нас на свадьбу», внезапно предложил император. «У меня вот тоже несколько сыновей есть на такой случай». «Не понял», честно опешил я от такого хода. «Как одно связано с другим? А вы разве не знаете?» Теперь настала пора императора удивляться. В старину глава рода был обезличенным званием, титулом, саном, как хотите, так и называйте, и на особу, удостоенную этого статуса, возлагалась огромная ответственность. Поскольку заключение военных, экономических и прочих союзов зачастую скреплялось браками, то как мужчины имели право на несколько жен, так и женщины имели идентичные преференции. Я присвистнул. «Вот это я понимаю», — не сдержалась Тильда. «Вот это по-нашему, а то, что за несправедливость. Поэтому на такой случай у меня тоже есть, кого предложить вашей сестре», — подмигнул мне император. «И будет у нее собственный гарем из императорских сыновей. Нет, если абстрагированно рассматривать ситуацию, то равенство в возможностях было вполне закономерным. Распространялось оно на статус, а не на личность, но если примерять ситуацию на себя...» «Стоп, я мысленно обратился к Тэмы, узнаю о чем-то подобном, убью». Но Тэмы даже не отреагировал на мои слова. Кажется, подобные откровения на нее произвели такое же шокирующее впечатление, как и на меня. Теперь неудивительно, что женщин глав родов становилось все меньше и меньше. Ни один нормальный мужик не захочет делить свою женщину ни с кем. А раз так, то со временем сам факт возможности возглавления рода женщиной подтерли из истории. Та же баронесса Белухина, хоть и была одной из немногих оставшихся глав рода, а повторно замуж выходила только после разводов или вдовства, если мне не изменяет память. Твою мать, что-то мне подсказывает, что император не оценит подобные семейные союзы, связывающие наши роды с иностранными. Еще хуже было то, что если об этой норме вспомнит, то охота на Кирану не прекратится вовсе. Нет, конечно, можно ей собрать реальный гарем, а затем осуществлять в нем регулярную ротацию, но я задолбаюсь ее вдовой делать. «Давайте так», — пошел на попятную император, видя мое замешательство, «грамоту на княжение Тэмы я предоставлю, но вы уж обойдитесь без подобных шокирующих прецедентов, разведитесь со временем, что ли, а на императорский бал ваш я, пожалуй, отправлю посольство». Криво улыбнулся этот старый кошак, «а то что-то у меня сыновья совсем обленились». Язык ближайших соседей не практикуют. Позор на мою седую голову. Ладно уж, приводите в чувство это сонное царство, а я пока отправлю сына подобрать вам что-то из императорской сокровищницы в качестве обещанной награды. Дирижабль наш по законам о добыче. Тут же вставила свои 5 копеек Тильда. У императора и принца Исихита глаза на лоб полезли от такой наглости. Что? Тут же возмутилась Эрга. Сам обещал любые деньги. Обещал. Но он же стоит. Простонал Есихита. «Ничего не знаю», — отрезала Тильда, едва скрывая улыбку. «Старенькая, потрепанная жизнью и воздушными боями посудина, там даже обшивка и то не вся. И вообще, если будете мелочиться, оценивая жизнь престола наследника, то можем вернуть, где взяли, всех и всюду». Погорячился я по поводу артефактов из сокровищницы, крякнул император, «этак вы с меня последнее кимоно снимете». «Императорское слово дано», прохрипел, давясь смехом, «я, обмену и возврату не подлежит. Ну, может, хоть сестру одну замуж возьмешь, а мы к ней дирижабль в приданное». Есихита все не мог поверить, что дирижабль буквально уплывал у него из-под носа и пытался сделать хорошую мину при плохой игре. «Не вздумай, пришло предупреждение от Тэмы по кровной связи. Тебе такие гадюки и даром не нужны, а я убью, не задумываясь. Тебе оно надо потом с императорским тестем разбираться. Как-то по поводу Светы ты не была так категорично настроена», осторожно уточнил я, сдерживая себя, чтобы не высказать матери моего сына мнение о ее советах. «Ну скажи, что же», — возмутилась иллюзионистка. «Света, своя, проверенная временем, на нее можно положиться, а эти», — она покачала головой, «от них больше проблем будет, чем пользы». «Ну что же, радует, что советы хотя бы продиктованы не беспочвенной ревностью, а некой своеобразной логикой, женской. Прошу меня простить, но к вопросам собственных браков я подхожу крайне взвешенно и брать кота в мешке не намерен». Лишь закончив фразу, я понял, насколько двусмысленно она звучала в контексте их тотема солнечной Нека, но император сделал вид, что не заметил моей оплошности. Я щелкнул пальцами, возвращая к бодрствованию местную знати. Уже возвращаясь на место для продолжения приема, услышал встревоженный голос сестры покровной связи. «Миш, мне тут сын императора настойчиво предлагает завести гарем из мужей с ним во главе. Как по этикету следует отвечать на подобные предложения?» Глава 8. Андрей Петрович увидел свою предполагаемую невесту в гостинице. Та как раз встречала группу военных с эмблемой комара на нашивках. Андрею даже стало любопытно, для чего нужно было привлекать два десятка магов средней силы в полной боевой экипировке. Для охраны, сомнительно, исходя из того, что ему сообщили о княгине Виноградовой. За спиной девушки возвышался поджарый бородач с неестественно голубыми глазами и цепким взглядом. Было в нем что-то нечеловеческое, звериное. Он озирался по сторонам и, казалось, даже принюхивался в поисках любой угрозы. Здесь же была и баронесса Комарина, главная тень империи. Она кивнула принцу и шепнула что-то на ухо княгине, видимо, сообщая о неожиданном госте. Девушка нашла взглядом Андрея за спинами своих людей. Отдав распоряжение, Кирана стремительной походкой направилась к принцу. «Судя по отсутствию армии охраны и неприметному внешнему виду, вы здесь инкогнито», — сходу взяла быка за рога девушка. «Как к вам обращаться, дабы не раскрыть легенду?» «Можно просто Андрей», — улыбнулся принц и протянул руку для рукопожатия. Отчего-то такой жест показался ему гораздо более уместным, чем привычное в высшем свете лобзание ручек. Девушка жест оценила. «Тогда и меня можно просто Кирана», — слова закрепило крепкое рукопожатие человека неизнеженного, привычного к физическому труду и оружию. «Мы могли бы с вами пообщаться наедине, вполне», — кивнула княгиня. «Гостиничный номер вас устроит, не бойтесь скомпрометировать себя, когда вы, глава рода, не стоит бояться общественного осуждения», — пожала плечами Кирана, «тем более что желающих сочетаться со мной браком не остановило бы, даже если бы у меня было 10 детей, горб, одна нога короче другой и три глаза. Я права, в целом, да», — не стал лукавить Андрей. «Ваши капиталы и магический потенциал работают лучше любого приворотного зелья. Вы ведь тоже не из вежливости через полстраны примчались», — со вздохом произнесла Кирана и закрыла дверь гостиничных апартаментов, следом активировав полог тишины. Они с принцем оказались под ледяных куполом, вокруг которого были слышны завывания северной вьюги. Удивительно, Андрей осторожно прикоснулся к пологу и тут же одернул руку. «Никогда такого не видел. Это же ваше личное изобретение?» Кирана промолчала, вместо этого предложила принцу угоститься водой или свежевыжатым соком. «Извините, алкоголь не приемлю». Андрей внимательно следил, как купол пластично растягивался и менял форму, следуя за своей хозяйкой. Это было весьма необычное зрелище, ведь свойства и параметры полога были динамичными, менялись в зависимости от желания и нужд хозяйки. Это же какое количество показателей нужно учитывать, чтобы так филигранно пользоваться собственной силой? Пауза затягивалась, Кирану ждали внизу люди. Им еще предстояло добраться в Абрау и разобраться с изнанкой, но и торопить принца она не решалась, все же императорская кровь. С этим родом и так вскоре возникнут весьма серьезные разногласия, не хотелось бы, чтобы они приобрели еще и личный характер. Время нынче было очень дорого, но Кирана просто-таки заставляла себя стоять смирно, предоставляя собеседнику инициативу в разговоре, и тот не преминул ею воспользоваться. Принц вынул из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул собеседнице. «Время дорого», — практически процитировал он мысли Кираны, «поэтому буду краток. Моя семья нацелилась всеми правдами и неправдами породниться с вашей. И когда я говорю о семье, я имею в виду вас с братом. Ранее этим была одержима лишь моя сестра Мария, а сейчас эту идею поддерживают отец и брат. На роль жениха, принимая во внимание ваше главенство в роду, выбрали меня. Готовы даже сменить мне тотем ввиду исключительности случая». Кирана внимательно слушала этого долговязого, даже на вид болезненного мужчину. Он не тушевался, смотрел прямо и предпочитал не ходить вокруг да около. Вскрыв конверт, магичка нашла выписку из какого-то древнего статута, где перечислялись права и обязанности главы рода. С чем-то похожим Кирану ознакомила Агафья во время обучения. Вот только в своде правил вампирши не было примечания, обозначенного звездочкой и вынесенного отдельно. Права и обязанности главы рода надлежат должному исполнению вне зависимости от пола мага, занимающего сей пост. Кирана подняла взгляд от выписки, все еще не понимая, к чему клонит принц. «Вам может показаться, что этот документ – всего лишь казуистика, но на самом деле это примечание развязывает руки вам лично и существенно ограничивает возможности моей семьи влиять на вас. Если это, Кирана кивнула на документ, ухудшает позиции вашего рода, то почему вы дали мне такой козырь? Потому что подозреваю, рано или поздно я окажусь вашим супругом, хотим мы этого или нет, пожал плечами принц. Вы не подумайте, в любой другой ситуации я, наверное, был бы беспредельно счастлив, если бы на меня обратила внимание такая женщина, как вы, но не в случае, когда вас планомерно будут вынуждать к этому браку. Поэтому мне пришла в голову вполне здравая мысль, что мы оба можем вынести пользу из сложившихся обстоятельств. Честность иногда самая лучшая политика. Что вы предлагаете? Кирана слушала принца и размышляла, насколько можно доверять его словам. Андрей показался ей ни разу не воином, скорее, человеком научного склада ума. Возможно, шаткое здоровье способствовало этому. В случае реального выбора Кирана вряд ли обратила бы на него внимание. Все-таки охотнице хотелось видеть рядом с собой человека с общими интересами, ценностями и уровнем магической и физической силы. Будто прочитав ее мысли, Андрей ответил: «Фактически я могу предложить только свой мозг, уважение и помощь в этом гадюшнике под названием «Высший свет» взамен на предоставление мне возможности и дальше заниматься научными изысканиями. А как же уровень и направленность магического дара, количество любовниц и совместных детей?» Отбросив всякую ложную скромность, пошла на пролом Кирана. От Агафьи она знала, что в брачных договорах обсуждалось и не такое. «С силой у меня все грустно», — признался Андрей, но взгляд отводить не стал. «По вашим меркам, ее скорее нет, чем она есть. Дети от меня будут малоперспективны, потому тратить время на таких отпрысков вы вряд ли согласитесь. Я бы попросил одного ребенка, да и семья моя от нас отстала бы в таком случае. Любовницы, если вы не согласитесь на периодическое выполнение супружеского долга, то, пожалуй, Андрей, остановитесь», — не выдержала охотница. «Так вы представляете несколько десятилетий совместной супружеской жизни? Секс раз в месяц, один наследник и гарем любовников и любовниц на разных этажах личного крыла? Я, конечно, понимаю, что роду нужен будет сильный наследник, но, если вы говорите, что не сильны по части магии, я что, должна буду ездить на какие-нибудь европейские воды и искать там себе жеребца-осеменителя?» Кирана не скрывала отвращения ко всему происходящему. Вот уж такой судьбы она себе не желала точно. «Хаэм, Кирана, вы, кажется, не поняли, какой документ попал к вам в руки», — грустно улыбнулся принц. «Этот документ позволяет вам, как главе рода, обзавестись личным гаремом вполне официальных мужей для получения сильного потомства, установления военных и экономических связей. Я же в таком случае просто хотел бы остаться вашим другом и соратником. Если уж моя семья сделала меня предметом торга, то продаться вам я предпочел бы на своих условиях и заключить вполне жизнеспособный союз. Миш, мне тут сын императора настойчиво предлагает завести гарем из мужей с ним во главе. Как по этикету следует отвечать на подобные предложения? Сказать честно, я опешил от подобного вопроса. Несложно было догадаться, откуда о преференциях глав рода знал принц, но вот почему он поделился столь ценной информацией с Кираной, оставалось вопросом. Скажи, что ты, приверженка традиционных ценностей и готова принимать в своей постели не больше одного мужчины за раз. Если он боится, что не справится, то может, не стоит и возможность брака обсуждать. Тихий смех сестры стал мне ответом. Ответ отличный, но тебя унесло не в ту плоскость, подколола меня сестра. Здесь мне предлагают себя в качестве мужа на условиях одного совместного наследника, возможности дальнейших занятий наукой и полной брачной свободы для меня. Ах да, еще просит возможность заведения одной любовницы на случай, если мы с супругом не будем встречаться где-либо еще кроме столовой. Я внимательно выслушал условия принца и нашел их вполне приемлемыми. Не сердись, но в текущей обстановке он сделал весьма и весьма выгодное предложение. А уж информацию про равные права глав родов вне зависимости от пола и вовсе рассекретил на свой страх и риск, хотя мог бы и промолчать. Поэтому я бы советовал присмотреться. Боги, я сам не верил, что это говорил, но как брат должен был мыслить максимально рационально и учить Кирану тому же. Как глава гарема он подойдет идеально. Остальные мужья при его наличии не будут борзеть или качать права. И иерархию никто, знаешь ли, не отменял. В любом случае решать тебе и только тебе, я поддержу любое твое решение. Хаэм, ну если поддержишь, никто тебя за язык не тянул. Голос сестры стал проказливым, что обещала скорые неприятности. Возвращайся скорее в Абрау, познакомлю тебя с моим женихом. Связь оборвалась, а я тихо зверел. Меня не было меньше 2 суток. Какой нахрен жених, похоже, я погорячился, когда решил, то сестра не успеет наделать глупостей. Но куда смотрела Агафья? Я попытался было связаться с вампиршей, чтобы узнать подробности, но меня отвлек вскрик Таймы. Что случилось? Я приготовился отражать все вероятные угрозы, но вместо этого увидел слезы на глазах иллюзионистки. Кто тебя расстроил? Магичка теребила шкатулку с родовыми артефактами, руки ее при этом слегка подрагивали, а плечи поникли. Если бы ты его не убил, сейчас я сама бы это сделала. Тело любимого дядюшки уже успели унести из солнечного зала, а полы очистить от крови. Чего-то не хватает, это было скорее утверждение, чем вопрос. Чего именно? Кулона, мне его отец подарил, стараясь не всхлипывать, ответила Таймы. Я его носила, не снимая, но, когда меня из страны вышвырнули, его не было на шее. Покажи, как выглядел. По кровной связи пришло воспоминание, как статный воин улыбается и надевает маленькой девочке на шею кулон из обработанного бруска горного хрусталя, внутри которого сияет серебристый вихрь не то снежинок, не то звездочек. Прием шел своим чередом, когда я попросил минуточку внимания. Выйдя в центр зала, я попросил Таймы показать только кулон в виде иллюзии. Дядя моей невесты был человеком недальновидным и любящим распоряжаться не принадлежащими ему вещами. Я подождал, пока толмач переведет мои слова. Я готов выкупить кулон, который вы видите, за неприлично большую сумму. По залу прошелестел шепоток. Видимо, аристократы интересовались друг у друга наличием этой не самой приметной на их взгляд вещицы. Я же выпустил дар и пытался уловить эмоции и чувства собравшейся знати, чтобы определить владельца украшения. Но мне повезло. Владелец откликнулся сам. Насколько неприличную, послышался голос из-за колонн. Мужик в кимоно с горностаями, это кто? Поинтересовался я по кровной связи у Таймы. Виконт Мичиакоя. Его войска пару дней назад разграбили рыбацкую деревушку рода у ней и пытались захватить Атараши. Уже чуть успокоившись, отвечала иллюзионистка. Оракула. Я так понимаю, менять оракула на кулон ты не готова? Таймы отрицательно мотнула головой. Что же, посмотрим, как ваш горностай будет торговаться. Вот только с торговли не вышло. Стоило мне через толмача сообщить Виконту, что я знаю один маленький секрет, который может рассорить его с родом Уни, кулон мне отдали абсолютно безвозмездно. Он искрился серебром, завораживая и притягивая взгляд. Мне казалось, что внутри вихря я вижу парящего дракона, что-то удерживающего в лапах. Наваждение схлынуло так же быстро, как и накатило. Я тряхнул головой, отгоняя видение. Хаем, я смотрю, секретами приторговывать – крайне выгодное дело. Улыбнулся я иллюзионистке, передавая кулон, но та смотрела на меня расширившимися от удивления глазами. У нее даже слезы высохли. Что опять не так? Он светится. Было в ее взгляде что-то такое, что заставило меня отнестись к замечанию серьезно. Он никогда не светился. Так, если артефакт ведет себя неподобающе, то лучше на себя его не цеплять. Целее будешь. Какое у кулона вообще было направление действия? Защита? Атака? Портал? Это было просто украшение, дорогое, как память об отце. Возразила Таймы, все еще не в состоянии отвести взгляд от вихря у меня в ладонях. Эх, из меня артефактор еще хуже, чем лекарь. Но то, что камни сами по себе вдруг не начинают светиться, даже я осознавал. В зале появился принц Есихита, следом за ним семенил, не поднимая головы, один из верных слуг с большим подносом в руках. Японская аристократия замолчала, ожидая дальнейшего развития событий. Принц подал отцу богато инкрустированный драгоценными камнями тубус. Император нарочито медленно раскрыл его и вынул свиток, по краям имеющий золотое тиснение. Материал явно не относился к бумаге, но более точно определить его состав не выходило. Шкура одной из тварей изнанки. Императорская семья имеет собственное тонкое место. Там разводит твари и из их шкуры производит заготовки под особо ценные свитки, просветила меня Таймы. Император обвел взглядом всех присутствующих в зале и принялся зачитывать золотую грамоту, подтверждавшую право Таймы Инари, единственной законной наследницы князя Ацухира Инари и избранницы богини на возглавление рода по праву крови и праву силы. Также за оказание значительного вклада в подавление заговора ей, как и ее отцу, присваивалось звание меча империи. В зале стояла оглушительная тишина. Кажется, местные даймё даже задержали дыхание, Пока Таймы шла к трону с гордо поднятой головой, шла она все так же в доспехах, но уже без шлема. Каждый шаг приближал ее к справедливости. Ее право на главенство в роду подтвердили сразу две канцелярии, божественная и императорская. Получив грамоту, иллюзионистка продемонстрировала адамантовый перстень и произнесла: «Меч Инари, как и прежде, верен императорскому дому. Я взирал на мать моего будущего ребенка и видел воина, все еще следовавшего идеалам чести. Сколько же раз ей еще предстоит обжечься? Это пройдет», — тихо произнесла Тильда, «так чтобы слышал лишь я. Это молодость и наивность. Ну и мы поможем, чтоб не наломала дров». Пока мы любовались шествием новоявленной княгини Инари, к нам подошел принц Есихита. В руках у него была шкатулка наподобие той, где хранились родовые артефакты Инари. Принц уважительно склонил голову и протянул ларец. «Здесь дарственное на дирижабре и несколько артефактов в благодарность за ваше вмешательство. Я почувствовал, как крышка шкатулки принялась ходить ходуном, стоило мне взять в руки подарок. Собственно, неадекватно вести себя начало не только шкатулка. Вы же помните про клятву крови, данную вашим отцом?» На всякий случай уточнил я. «Помню. Поверьте, на вас нападать себе дороже. Тогда вскрывайте сами», — обворожительно улыбнулся я, «раз там все безопасно». Принц с опаской смотрел на шкатулку, но все же приподнял крышку. Оттуда россыпью брызнули в разные стороны сотни, а то и тысячи осколков. Я думал, Есихита сейчас просто начинит драгоценной шрапнелью, но нет. Осколки кружили вокруг шкатулки вихрем, поднимаясь то вверх, то вниз, как в кулоне Таймы. Я невольно вынул украшение из кармана пиджака для сравнения. Стоило камню появиться в зоне доступа, осколки рванули к горному хрусталю, срастаясь с ним, дополняя, увеличивая. Вихрь внутри засиял еще ярче, гипнотизируя и приковывая взгляд. Свечение внутри стало нестерпимым, но я все смотрел, пока перед моими глазами не полыхнула вспышка и не ослепила меня напрочь. Как же нелепо сдохнуть от резонанса несочетаемых артефактов после всего, что удалось пережить. Была моя последняя мысль перед тем, как меня в лицо не лизнул кто-то чешуйчатый, холодный и с раздвоенным языком. Глава 9. Хлипкая нынче молодежь пошла, раздался прямо над ухом рык, больше напоминающий кашель. Следом раздался лязг цепей и тяжелый вздох. Недоразвитая к тому же, я открыл глаза и уставился на самого что ни на есть настоящего дракона, причем очень и очень похожего на того, которого создал сын для спасения Таймы. Вернее, этот дракон был лишь тенью иллюзорного, настолько был истощен и ослаблен. Зрение перестроилось практически сразу, привыкая к темноте, и увиденная картина меня совершенно не обрадовала. Я находился посреди мрачной пещеры, стены которой покрывали мхи и плесень. Воздух здесь пропитался сыростью и древностью. На языке оседал сладковатый привкус тлена. Судя по отсутствию даже лучика света, мы были глубоко под землей. Прямо предо мной находился каменный постамент, на котором, казалось, лениво возлежал дракон, чуть свесив свою голову на длинной мощной шее. Но это только казалось. На самом деле дракон был пленником. От его тела к стенам пещеры тянулись толстые цепи, глубоко въевшиеся под чешую древней рептилии. На шее я заметил ошейник с шипами внутрь, ты были толщиной в мою руку, а лапы его сковывали кандалы. Тело дракона покрывали залежи пыли и грязи, а крылья были сломаны и прибиты к полу костылями из металла, покрытыми весьма знакомыми рунами. Что-то подобное я видел на столбах вокруг Хмарева и в месте пленения Кираны князем Рюгина. Выглядел дракон откровенно паршиво. Еще неизвестно, как в нем теплилась жизнь. И самое странное, что я не понимал, эрк ли передо мной или представитель доселе неведомой мне расы крылатых ящеров. Я потянулся было рукой к ближайшей из цепей и тихо охнул. Руки не было, была лапища и вполне себе змеиное тело. Да сколько можно-то? Меня стало сильно напрягать, что я никак не могу контролировать собственные обороты. Дракон закашлялся, и его ноздрей вырвались клубы дыма. Далеко не сразу я понял, что ящер попросту надо мной смеется. Ты бы видел свою рожу. Перестав дымить, произнес дракон. У меня, знаешь ли, за последние 100 000 лет здесь с развлечениями не сложилось, а тут ты пожаловал на огонек. Да уж, видок у тебя, будто из яйца на пару лет раньше срока выковырили, ни тебе лап нормальных, ни крыльев. Пародия сплошная. Дракон состроил вполне задумчивое выражение морды. Ну или ты, смесок с очень разбавленной кровью. Очень. Смесок кого с кем? Ухватился я за второй вариант объяснения, ибо на свет я появился явно не из яйца, причем это касалось обеих жизней, а духи его знают. Было видно, как дракону приятно говорить. Он словно перекатывал слова в пасти, заново вспоминая, как они звучат. Очень может быть, что и я отметился где-то в твоей родословной, но сомневаюсь. Как тебя зовут, несчастье недоразвитое? Михаил Комарин, представился я. А вас, Рея, юноша, зови меня Рея. Но ты слукавил, назвав мне имя нынешней телесной оболочки, которая нынче осталась в том мире, которому и принадлежит. Каково имя твоей души? Дракон сдобрил вопрос вежливой улыбкой, обнажив несколько рядов огромных зубов напротив моего лица. Только сейчас я осознал его истинные размеры. Если в звериной ипостаси я имел длину или рост под 18 метров, то здесь дракон превышал меня размерами минимум вдвое, а то и втрое. И это он еще при смерти. А каким же он был в полной силе? Я что, нарвался на очередного бога? Трай, мою душу когда-то звали Трай, вспомнил я собственное имя, которое за ненадобностью не использовал. Тильда однажды посоветовала мне, что для жизни после перерождения лучше забыть груз прошлого, отбросить, как ящерица отбрасывает свой хвост. Возможно, тогда новый мир примет меня и позволит врасти в него. С тех пор даже в разговорах по связи, она изредка называла меня Михаилом, но все чаще без имени вообще. Дракон хмурился. Он попробовал привстать на постаменте, отчего цепи и костыли, распинающие крылья, еще глубже врезались в тело ящера. «Как звали твою мать?» – пророкотал его беспокойный голос, которым можно было обернуть в панику целые армии. «Не знаю, я, сирота, воспитывался в приюте. Какой магией ты владеешь? Магией крови. Не стихийник?» – разочарованно протянул дракон и прямо-таки опал обратно на постамент. «Чего нет, того нет. Жаль. Я уж думал, ко мне на огонек один из пра-пра-пра, и еще много праправнуков явился, деда навестить. По крови тебя не проверить, тело чужое носишь, а по духу, магия не та». Дракон искренне расстроился. Кажется, на миг он обрел надежду и теперь весьма болезненно с ней расставался. Он опустил голову на пол, будто последние силы покинули его. Прикрыв глаза, ящер погрузился в собственные горестные мысли, о наличии которых свидетельствовали тяжелые вздохи.